Если вы правы и дело в короне, то, может быть, это и есть причина, заставляющая людей стараться завладеть ею. Геолог закурил новую папиросу, принял предложенный телотамый чай и продолжал. Я тоже знаю ученого-энциклопедиста, врача и биолога. Это доктор Гирин. Если он приедет на конгресс психофизиологов в Дели, то вы сможете встретиться с ним и попытаться решить загадку. Сколько времени вы еще пробудете здесь? В Мадрасе или в Индии вообще? В Мадрасе, чтобы я успел получить ответ от своего друга-минералога. И в Индии, если собираетесь побывать в Дели. Итальянцы переглянулись. Мы думали пробыть здесь еще недели две до середины октября, ответил за всех капитан Каллигари. А потом поехать в Калькутту и в Ориссу. Но можем сразу же направиться в Дели, предложила Леа, подмигнув Чезаре. Калькутта потом. «Что ж, все складывается как будто благоприятно», — сказал Ивернев. «Оставьте мне свой адрес, а мне пишите вот сюда». И он протянул Чезаре визитную карточку. «Как вам нравится Мадрас?» — спросила Леа. «Очень. Он мне напоминает Нанкин, бывшую столицу Китая при Гоминдане. Тот так же широко разбросан, так же вы встречаете засеянные поля среди города и так же плох транспорт при больших городских расстояниях. А что вы делали здесь? Впрочем, простите меня, может быть, это профессиональная тайна? В геологии есть тайны, которые мы обязаны хранить в интересах пригласившей нас страны, но не в данном случае. Я был в Салеме на юго-запад отсюда, изучал особые горные породы, так называемые чернокитовые гнейсы. И чем же они интересны? О, очень! Это формация пород, составляющие как бы фундамент материков Южной Африки, Австралии, даже Антарктиды. То, что они встречаются в фундаменте Индии, говорит за общность происхождения. Миллиарды лет назад Индия и Африка составляли единое целое, и сейчас можно искать в них сходные полезные ископаемые? Ивернев удивленно посмотрел на Лео. «У вас острый ум, госпожа Пирелли. Называйте меня просто Лео. Какая я госпожа? Значит ли это, что в Индии можно найти такие же крупные алмазные россыпи, как в Южной Африке? И надо ли искать? Вас надо пригласить в геологический совет этой страны. Не уходите от ответа. Можно? Можно. И надо. Но это дело еще далекого будущего. У Индии много пробелов в тех важнейших ископаемых, которые составляют основу технического оснащения каждой большой страны. Но мы поговорим еще об этом при следующей встрече. А теперь мне пора. Боюсь, что утомил хозяев. Я давно злоупотребляю их терпением. Жду вашего извещения, дояром, об отливке статуи. Ведь вы будете делать это здесь?» Ивернев поклонился всем индийским намасте. На секунду остановился перед статуей Апсары, сделав и ей намасте. Что-то быстро проговорил и вышел. «Что он сказал?» — переспросила Тилотама, смотревшая вслед гостю далекой и холодной страны России. «Он сказал «цветок на заре», — ответила Сандра. «А я бы назвала статую по-другому — «заря на цветке». «О, вы правы оба!» — воскликнула Тилотама. «Тело Апсары в самом деле цветок на заре, но душа ее — заря на цветке. Значит, верно и то, и другое». Чезаре зааплодировал.